6:20. Мария открыла глаза. Она находилась в старом каменном колодце, туннель из которого уходил далеко вперед и терялся в темноте. Напротив стоял Петрович с изумленными глазами. — А где Ваня? — Ну, — замялась Мария, — он передумал. — Хм, передумал, — почесал нос Петрович. — Он хоть живой? — Да за кого ты меня принимаешь? — возмутилась Мария. — Конечно, живой. Я ему еще и шапочку под голову подложила. — Значит, саданула его все-таки. Мария покраснела. — Я не хотела. Само так получилось. Я хотела с тобой пойти. Вот. — Вот, — передразнил ее Петрович. — Бабка-то твоя снова не вылезет из тебя. Мария сникла. — Я сделала что-то не так? — Эх, бабы, бабы! «Что с вами делать?» — проворчал Петрович. «Иди сюда, жена, дай обниму. Первый день замужем, а уже Ваньку чуть не убила». Мария прижалась к Петровичу. «Я больше никого бить не буду, честно, честно». Петрович ухмыльнулся. «Ну, раз честно, то пойдем, дьявол не ждет». Каменные стены туннеля освещались дрожащими от воздуха огоньками свеч. Под ногами хрустел гравий, перемешанный с костями мелких грызунов. Петрович отпихивал ногами в сторону более крупные черепа животных и подбадривающе смотрел на Марию. — А чё нам бояться-то, Маш? Мы че не незваные гости, а по долгу службы идем. Мария согласно кивала головой, ойкала, когда наступала на чью-то кость и испуганно цеплялась за руку Петровича. После поворота в глаза ударил зеленоватый свет. Туннель перегораживал круг зеленого света, края которого касались каменных стен. Обойти его не было возможным. Подойдя ближе, Петрович с Марией увидели, что это тонкая полупрозрачная пленка, разделяющая туннель надвое. Она тонко вибрировала и издавала еле слышный гул. — Нам туда? — спросила Мария. — Мне туда, — ответил Петрович. — А тебе, Маша, домой. Проводила и Будя. Дальше я сам. Он осторожно ткнул пальцем в зеленую пленку. Та мягко обволокла его и потянула вперед. — Ого! — сказал Петрович, с трудом вытащив палец. Тут надо подумать. — Чё-то думать. Я и так дома, — сказала Мария и шагнула вперед. Ее фигуру сразу облакла зеленая слизь и утянула внутрь. — Ну, стой, так нельзя, — занервничал Петрович. — Это может быть опасно. С другой стороны раздался приглушенный женский крик. — Ну, чертовы бабы! — плюнул Петрович и бросился вперед. Мария орала, уставившись на стену, из которой торчала мужская голова. Та морщилась, как от боли, и закатывала вверх глаза. Увидев Петровича, голова выдохнула. — Скажи своей бабе, чтобы заткнулась, у меня сейчас барабанные перепонки лопнут! Крик Марии сразу оборвался. — Она еще и разговаривает? — Да, я еще и разговариваю, еще и петь могу. Голова повернулась к Петровичу. — Папа вас уже заждался. — Ты кто? — Петрович обнял все еще трясущуюся от страха Марию. — Я страж, — гордо произнесла голова. — А теперь я еще научный сотрудник и консультант по вербальному общению. В мои обязанности входит психологическая подготовка новых сотрудников перед встречей с папой. «Ну и как получается?» — Петрович пошарил в карманах. «Пока хреново!» — загрустила голова. «Орут, падают в обморок. Я даже не успеваю с ними контакт наладить». Глаза головы загорелись. «Закурить будет!» Петрович затянулся и встал ей зажженную сигарету в зубы. Голова с наслаждением затянулась. «Боже, как давно я не курил!» Марию немного отпустила, и она огляделась по сторонам. Туннель теперь освещался зеленым светом, проникающим сквозь щели кирпичной кладки. По обе стороны стен торчали мужские и женские головы, которые разговаривали между собой. Она с любопытством сделала шаг вперед, потом еще. Сзади Петрович о чем-то увлеченно разговаривал с головой. Кажется, речь шла о рыбалке. «Кажется, у нас пополнение». Мария вернулась на голос. Со стены на нее с вызовом смотрела накрашенная блондинка. «Мужик-то у тебя крепкий огурчик!» Плотоядно облизнув губы, проговорила она. «Я бы ему дала». «Он мой муж!» Мария подняла руку с кольцом вверх и помахала ей перед глазами блондинки. «Ой, подумаешь!» Ухмыльнулась голова. «Муж, обился груш!» «Стерва!» Сказала Мария. «Так и будешь тут вечно висеть на стенке?» Она подошла и схватила блондинку за волосы. «Эй, что ты делаешь?» — заорала голова. «Я пошутила!» «Поздно, Маша, пить боржоми!» — натужно произнесла Мария, с трудом отрывая голову от стены. «Эй, положь на место!» — испуганно орала голова. «Сделай, как было!» От головы с чмоканьем оторвались зеленые тонкие присоски, и блондинка закатила глаза. «Ну, и кто теперь объелся груш, сука?» Мария подкинула голову и ударом ноги отправила ее по коридору. «Ну что ты делаешь? Так нельзя!» Страж выплюнул сигарету. «У нас так не принято!» «А принято оскорблять!» С вызовом уставилась на стража Мария. «Я просто пошутила!» — проскрипела голова с пола. Зеленые щупальца впивались в шею, и голова, покачиваясь, поползла по коридору к своему месту. «Можете не помогать, я сама справлюсь!» — бормотала голова блондинки, усаживаясь на пустое место. «Давно меня так не вздрючивали! Ладно!» Страж попрощался с Петровичем. «Думаю, контакт налажен лучше некуда. Через два поворота будет пещера папы. Это и есть офис. Удачи!» «Мария, а ты же обещала никого больше не бить!» Петрович взывал к разуму жены. «Она первая начала!» Надув губы, упрямо повторяла Мария. «Без рук и ног? Ну что она сказала? А вот иди и спроси ее сам!» Мария отвернула голову, чтобы Петрович не заметил ее слез. «Изменник!» «Я?» — опешил Петрович. «Когда? С кем? Как?» «Не спорь со мной. Я женщина. Я давно догадывалась». Петрович махнул рукой. «Все, я сдаюсь». Он ускорил шаг и вылетел на открытое пространство. Сзади в него уткнулась Мария. «Что случилось?» Она оглянулась, и слезы сразу высохли на ее щеках.